Раздел 28. Тильда звонила в дверь Хенрика Янсена в Воркхольме. Звонила долго и настойчиво. Она стояла перед дверью подозреваемого вместе с Матсом Торстенсоном, коллегой из Воркхольмского участка. До рождественского сочельника оставался всего один день, и с Хенриком следовало давно уже разобраться, но в участок он так и не явился, хотя она несколько раз звонила ему домой. Поэтому пришлось ехать за ним лично. В квартире было тихо. Тильда снова позвонила, но никто так и не открыл. Она прижалась ухом к двери, прислушалась, потом подергала ручку. Заперто. «В отъезде», — предположил Торстенсон. «Празднует Рождество с родителями». Его начальник сказал, что Хенрик сегодня на работе и что у него короткий день. Она снова позвонила в дверь, и в эту минуту хлопнула дверь в подъезде, и послышались шаги на лестнице. Тильда и Торстенсон одновременно обернулись, но это была девушка. Половину ее лица скрывал красный вязаный шарф, в обеих руках она несла пакеты с подарками. Бросив взгляд на полицейских, она направилась к двери напротив, но Тильда преградила девушке дорогу, сказав: «Мы ищем твоего соседа, Хенрика, ты не знаешь, где он?» Девушка взглянула на соседскую дверь. «На работе?» «Мы там уже были», — быстро произнесла Тильда. Девушка задумалась. «Может, в сарае?» — наконец сказала она. «А где этот сарай?» — спросила Тильда. «Где-то на восточном берегу. Он приглашал меня летом купаться, но я отказалась». «Спасибо за помощь», — кивнула Тильда. «Счастливого Рождества». Девушка тоже кивнула и со вздохом посмотрела на пакеты с подарками. На часах была половина третьего, но небо уже посерело, а температура опустилась до 10 градусов ниже нуля. «Моя смена заканчивается через 15 минут», — сообщил Торстенсон, открывая двери машины. «Потом мне нужно в центр за подарками». Он бросил взгляд на часы. В мыслях он уже был дома с семьей и пил глёг перед телевизором. «Я только позвоню», — сказала Тильда. Ее тоже ждал 5-дневный отпуск, но она не могла перестать думать о Хенрике Янсене. Сев в машину, Тильда снова позвонила начальнику Хенрика и узнала, что его сарай находится в Энслунде к югу от Марнеса, недалеко от Алудена. Тильда посмотрела на коллегу. «Я отвезу тебя в участок, а потом заеду в Энслунд. Это недалеко». «Я с тобой, если хочешь», — сказал Торстенсон. Он был хорошим парнем и наверняка искренне предлагал помощь, но Тильда все равно покачала головой. «Спасибо, но в этом нет необходимости. Если Янсен там, я отвезу его в участок. А если нет, то тоже отправлюсь за подарками». «Веди машину осторожно, надвигается снежная буря», — предупредил Торстенсон. «Я знаю, и у меня зимняя резина». Тильда завезла коллегу в участок и собиралась уже отъезжать, когда в дверях снова показался Торстенсон. Он энергично махал ей рукой. Опустив стекло, Тильда высунула голову. «В чем дело?» «К тебе гости». «Гости? Твой преподаватель». «Преподаватель?» Ничего не понимая, Тильда заглушила мотор, вышла из машины и вошла в участок. За стойкой ресепшн было пусто. Большинство полицейских уже ушли на каникулы, в окнах горели фонарики. «Я успел!» — крикнул Торстенсон на широкоплечему мужчину, сидевшему в кресле и в комнате ожидания. Мужчина был одет в серую рубашку пола и зимнюю куртку. Он улыбнулся Тильде, когда-то вошла. «Я был неподалеку», — сказал он, поднимаясь. В руках у него был сверток, перевязанный лентой. «Хотел только пожелать счастливого Рождества». Это, конечно, был Мартин Альквист. Тильда попыталась изобразить улыбку. Мартин уже широко улыбался. «Не хочешь выпить кофе?» – предложил он. «Спасибо, но я немного занята». Тильда взяла сверток, на ощупь он напоминал коробку конфет, кивнула Матсу Торстенсону и вышла на улицу. Мартин последовал за ней. Тильда резко обернулась. Больше не было нужды притворяться. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — с раздражением сказала она. «В смысле?» — удивился Мартин. «Звонишь все время, даришь подарки. Зачем?» «Я только хотел узнать, как ты себя чувствуешь». «Хорошо, можешь ехать домой, к жене и детям. Скоро сочельник». Он продолжал улыбаться. «Я все устроил», — произнес он. «Сказал Карин, что переночую в Кальмаре и вернусь завтра утром». Мартина всегда волновало только одно, чтобы его не уличили во лжи. «Вот и прекрасно», — кивнула Тильда, — «поезжай в Кальмар». «Но я хочу остаться здесь, на Элленде», — вскинув брови, сказал Мартин. Тильда вздохнула и пошла к машине. Открыв дверцу, бросила подарок на заднее сиденье и сказала: У меня нет времени на разговоры, нужно найти одного парня». Сев в машину, она завела мотор и поехала прочь. Через пару минут увидела в зеркале заднего вида синюю Мазду. Мартин ехал за ней следом. Тильда пожалела, что не прогнала его еще на парковке. К восточному побережью Тильда добралась только к 4. Уже стемнело, небо было серо-черным, и снег шел безостановочно. Белые хлопья больше не кружили в воздухе, плавно опускаясь на землю. Они ударялись в окна машины и налипали на зеркала. Она свернула к Энслунде. Позади нее все еще виднелась машина Мартина. В свете фар Тильда увидела следы шин на снегу перед ней, но там, где дорога заканчивалась, было пусто. Только много следов на снегу, грубых ботинок или мужских сапог, которые уже начало заносить снегом. Мазда остановилась рядом. Тильда надела фуражку и вышла из машины. Сильный ветер чуть не сбил ее с ног. В темноте это безлюдное место выглядело угрожающе. Волны зло бились о берег, разбивая лед и выбрасывая его на голый песок. «Мартин подошел к Тильде. Тот, кого ты ищешь, должен был быть здесь, да?» — произнес он с сомнением. «В такую погоду?» Тильда только кивнула. Ей не хотелось с ним разговаривать. Мартин решительным шагом направился к сараю. Видимо, он забыл, что он преподаватель, а не полицейский. Ничего не сказав, Тильда пошла за ним следом. Подойдя ближе, они услышали неравномерный стук. Это одну из дверей открывал и закрывал ветер. Следы вели к сараю. Мартин прошел внутрь и сказал: «Это его сарай». «Видимо, да», — проговорила Тильда. «Воры всегда боятся других воров и хорошо запирают двери. Раз Хенрик Янсен не закрыл свой сарай, значит, ему помешало что-то непредвиденное». Она тоже зашла в сарай. Увидела столярный стол, старую сеть, удочки, инструменты. «Никого нет дома», — веселым тоном произнес Мартин. Тильда оставила его шутку без внимания. Молодую женщину привлекли яркие пятнышки на полу. «Мартин», — громко сказала она. Он повернул голову и тоже посмотрел на пол. «Что ты думаешь?» Мартин наклонился. «Свежая кровь», — констатировал он. Тильда оглянулась по сторонам. Кого-то ранили. Возможно, выстрелом или ударом ножа, но пострадавший смог отсюда уйти. Тильда покинула сарай и пошла к морю. Ветер почти сбивал ее с ног. На снегу виднелись следы. Они вели вдоль берега на север. Тильда хотела было пойти по следам, но поняла, что это бесполезно. Следы скоро занесет снегом. Дойти отсюда можно было только до фермы Карлсонов и хутора Луден. Хенрик Янсен, если это его следы, направился в одно из этих мест. Сильный порыв ветра чуть не сбил Тильду с ног. Она развернулась и пошла к своей машине. «Куда ты?» — крикнул Мартин. «Секрет», — ответила молодая женщина, садясь в машину. Тильда включила двигатель и поехала, не проверяя, следует ли Мартин за ней. Связавшись с дежурной частью в Боргхольме, она сообщила о ранении в Энслунде и сказала, что едет на север. Никто не ответил. Снег тем временем усиливался. Тильда включила дворники, чтобы очистить ветровое стекло, и бросила взгляд на зеркало заднего вида. Мазда с включенными фарами следовала за ней. Тильда увеличила скорость и посмотрела в окно. Снег превратился в сплошную бело-серую пелену, заслонявшую собой горизонт.